30 июня. Твоя бедная жена. Она мчится из столовой в музыкальную гостиную, хватая на лету серебряные канделябры, маленькие золоченые каминные часы и статуэтки из дрезденского фарфора, и набивает ими наволочку. Мисти Мэри Уилмот, отбарабанив утреннюю смену, ныне грабит огромный Уилмот-хаус на Березовой улице, как будто она богом проклятый взломщик в своем собственном доме. Мисти грабастает серебряные портсигары, табакерки и коробочки для пилюль. С каминных полок и тумбочек она собирает солонки и безделушки слоновой кости. Она волочит по дому наволочку тяжеленную и дребезжащую соусниками из позолоченной бронзы и вручную расписанными фарфоровыми тарелками. Все еще в своей розовой пластиковой униформе, под мышками влажные пятна пота. Именная табличка, приколотая к ее груди, позволяет всем незнакомцам в гостинице звать ее Мисти. Твоя бедная жена. Она занимается точно такой же дерьмовой ресторанной работой, что и ее мамаша. Жить несчастливо до глубокой старости. После работы она бежит домой паковаться. Она тащит связку ключей, лязгающих словно якорные цепи. Связку ключей, подобную грозди железного винограда, длинных и коротких ключей, витиевато зазубренных отмычек, латунных и стальных ключей. Здесь есть ключи от цилиндровых замков, полые, словно дуло ружья. Некоторые из них большие, точно пистолет, какой обозленная жена могла бы спрятать в своей подвязке, чтобы застрелить идиота мужа. Мисти вонзает ключи в замки, проверяя, повернутся ли они. Она пытается открыть замки на шкафчиках с полками и дверцах чуланов. Она пробует ключ за ключом. Вонзить, крутнуть, пырнуть и повернуть. И каждый раз, когда замок со щелчком открывается, она вываливает внутрь содержимое наволочки, золоченые каминные часы, серебряные кольца для салфеток, хрустальные на длинной ножке вазы для орехов и запирает дверцу. Сегодня день переезда. Еще один самый длинный день в году. В огромном доме на Восточной Березовой улице все предположительно должны паковаться. Но нет. Твоя дочь сходит вниз по лестнице. В руке ее то, что она проносит до конца своей жизни, считай, ничего. Твоя мать-лунатичка все еще прибирается. Она где-то в доме, волочит за собой старый пылесос, на четвереньках выщипывая пух и обрывки нити из ковриков и скармливая их пылесосному шлангу. Будто это имеет чертовски огромное значение, как выглядят коврики. Будто семья Уилмотов когда-нибудь снова будет здесь жить. Твоя бедная жена, та глупая девчонка, что приехала сюда миллион лет назад из какого-то трейлерного парка в Джорджии, она не знает, с чего начать. Не то чтобы семья Уилмотов не видела, как момент приближается. Нельзя просто проснуться однажды и обнаружить, что в банке пусто, что все состояние семьи улетучилось. Еще только полдень, и она пытается отсрочить вторую рюмку. Вторая никогда не хороша так, как первая. Первая рюмка — само совершенство. Просто маленькая передышка. Маленькое существо, которое составит тебе компанию. Остается всего лишь 4 часа до прихода арендатора за ключами, мистер де Лапорте, пока им не придется очистить помещение. Это даже не выпивка, в смысле напиться пьяной. Это большая рюмка вина. И она сделала только один, ну, может быть, 2 глоточка. Все равно просто знать, рюмка рядом. Просто знать, она все еще как минимум наполовину полная. Это комфорт. Допив вторую рюмку, она примет 2 таблеток аспирина. Еще 2 рюмок. Еще 2 таблеток аспирина. И это поможет ей продержаться сегодня. В огромном доме на Восточной Березовой, едва войдя в парадную дверь, ты увидишь что-то похожее на граффити. Твоя жена, она тащит по полу наволочку с трофеями. И тут замечает это. какие-то каракули на внутренней стороне двери, карандашные метки, имена и даты на белой краске. На высоте колена и выше ты видишь прямые короткие темные черточки, и вдоль каждой черточки имя и число. Табби, 5 лет. Табби, которой теперь 12, с ее боковыми морщинами угла глазной щели от постоянного плача. Или Питер, 7 лет. Это ты, 7-летний. Маленький Питер Уилмот. Другие каракули говорят: Грейс, 6 лет, 8 лет, 12 лет. Они дорастают до Грейс, 17-летней. Грейс с ее обвисшими брыльями подбородочного жира и глубокими платизмами вокруг шеи. Звучит знакомо? Хоть одно мое слово звонит в колокольчик твоей памяти. Эти карандашные черточки — гребень приливной волны, годы 1795, 1850, 1979, 2003. Старинные карандаши были тонкими палочками из смеси воска и сажи, обвитыми ниткой, чтоб не пачкались руки. До их появления на двери лишь зарубки и инициалы, вырезанные в толстом дереве и белой краске. Многие другие имена на внутренней стороне двери, ты их не знаешь. Герберт и Каролайн, и Эдна. Куча незнакомцев, что жили здесь, росли, исчезли. Младенцы, потом дети, подростки, взрослые, потом мертвецы. Твои кровные родственники, твоя семья, но незнакомцы. Твое наследство. Исчезли, но не исчезли. Забыты, но по-прежнему здесь, чтобы их нашли. Твоя бедная жена, она стоит прямо за парадной дверью, глядя на эти имена и даты в последний раз. Ее имени нет среди них. Бедное белое отребье Мисти Мэри с ее шершавыми и красными руками и розовым скальпом, видным сквозь волосы. Она глядит на всю эту историю, на традицию, которая, как ей всегда казалось, должна оберегать ее, законсервировать ее навеки. Нынешнее состояние для нее не характерно, она не пьяница. В том случае, если кому-то нужно напомнить, она в состоянии сильного стресса. Ей 41, злоебучий год, и теперь у нее нет мужа. Нет университетского диплома, никакого реального опыта работы, если не считать вылизывание туалетов, нанизывание на нитку клюквы для рождественской уилмотовской елки. Все, что у нее имеется, ребенок и свекровь, которых нужно содержать. Полдень, и у нее 4 часа на то, чтобы упаковать все ценное в доме, начиная со столового серебра, живописных полотен, фарфора. Все, что они не могут доверить арендатору. Твоя дочь Табитта спускается с верхнего этажа, 12 лет от роду, и она прихватила лишь маленький чемоданчик и обувную коробку, стянутую резинками. В них явно нет никакой ее зимней одежды или сапог. Она упаковала лишь полдюжины сарафанов, джинсы и свой купальный костюм, пару сандалий да теннисные туфли те, что сейчас на ней. Твоя жена, она хватает ощетинившуюся модель античного корабля, паруса жесткие и пожелтевшие, такелаж тонкий, словно паутина, и говорит: «Табби, ты знаешь, а ведь мы не вернемся». Табита стоит в передней и пожимает плечами. Она говорит: «Бабуся сказала, вернемся». «Бабуся», так она зовет Грейс Уилмот, свою бабушку, твою мать. Твоя жена, твоя дочь и твоя мать. 3 женщины твоей жизни. Запихивая в наволочку серебряную установленной пробы подставку для гренков, твоя жена вопит: «Грейс!» В ответ только рев пылесоса откуда-то из глубин огромного дома, из зала, а может, застекленной террасы. Твоя жена тащит наволочку в столовую, хватая хрустальное блюдо для складывания костей, твоя жена вопит: «Грейс, нам нужно поговорить! Сейчас же!» На внутренней стороне двери имя Питер, маячит на той высоте, на какой и должно быть, если твоя жена все правильно помнит, чуть выше, чем могут дотянуться ее губы, когда она стоит на цыпочках в черной паре туфель на шпильках. Написанные там слова гласят: «Питер, 18 лет». Другие имена – Уэстон и Дороти и Элис – выцвели на двери, заляпаны отпечатками пальцев, но не закрашены. Реликвии бессмертные. Наследство, от которого она вот-вот откажется. Вращая ключ в замке шкафчика с полками, твоя жена откидывает голову и вопит: «Грейс!» Табби говорит: «Что не так?» «Этот чертов ключ, — говорит Мисти, — никуда не годится». И Табби говорит: «Дай я посмотрю». Она говорит: «Расслабься, мама. Это ключ, чтобы заводить дедулины часы». И где-то там, внутри дома, рев пылесоса смолкает. Снаружи машина катит вдоль по улице, медленно и тихо. Водитель склонился за баранкой. Темные очки сдвинуты на лоб, он вертит головой по сторонам, высматривая, где припарковаться. Написанные по трафарету на борту его машины слова гласят: «Silber International. Съезди за границу самого себя». Бумажные салфетки и пластмассовые чашки прилетают с пляжа вместе с низким рокотом и словом «ёп», положенным на танцевальный бит. Рядом с парадной дверью стоит Грейс Уилмот, пахнущая лимонным маслом и воском для пола. Копна приглаженных седых волос немного не дотягивает до отметки ее роста в 15 лет. Доказательство того, что она усыхает. Ты мог бы взять карандаш и сделать отметку над ее головой. Ты мог бы написать: «Грейс, 72 года». Твоя бедная, полная горечи жена смотрит на деревянный ящик в руках у Грейс. Блеклое дерево под пожелтевшим лаком, латунные уголки и шарниры потускнели почти до черноты. У ящика есть ножки, которые раскладываются, превращая его в мольберт. Грейс протягивает ящик, крепко зажатый в ее посиневших неуклюжих руках, и говорит: «Тебе понадобятся эти штуки». Она встряхивает ящик. Окоченевшие кисточки, старые тюбики ссохшейся краски и обломки пастели громыхают внутри. «Чтобы начать рисовать», — говорит Грейс, — «когда придет время». И твоя жена, которой некогда закатывать истерику, она лишь говорит: «Забудь об этом». «Питер Уилмот, твоя мать никому нахрен не нужна». Грейс улыбается и широко распахивает глаза. Она вздымает ящик выше, говоря: «Разве это не твоя мечта?» Ее брови подняты, ее мышца корругатор напряжена, она говорит: «Ты ведь всегда хотела рисовать, с самого детства». Мечта любой девчонки из художественного колледжа. Где тебе рассказывают о восковых карандашах, анатомии и морщинах? Зачем Грейс Уилмот вообще прибирается, одному Богу ведомо? Что им сейчас нужно, так это складывать вещички. Все ценное в доме, твоем доме, столовое серебро, установленные пробы, вилки и ложки громадные, как садовые инструменты. Над камином в столовой портрет маслом одного мертвого Уилмота. В подвале блистающий ядовитый музей окаменевших джемов и желе, древних домашних вин, груш, застывших в янтаре сиропа во времена расцвета колониального стиля. Стиль мебели и архитектуры, возникший в период существования 13 английских колоний в Северной Америке до начала войны за независимость в 1775 году. Липкий осадок богатства и досуга. Из всех забытых бесценных предметов вот что мы спасаем. Артефакты. Реплики памяти, никчемные сувениры, то, что не продашь с аукциона, шрамы, оставленные счастьем. Вместо того, чтобы упаковать что-нибудь стоящее, Грейс принесла этот старый ящик с красками. В обувной коробке Табби дешевая бижутерия, парадные драгоценности, брошки, кольца и ожерелья. Слой выпавших из гнезд стразов и искусственных жемчужин шуршит по дну коробки. Коробка, полная острых заржавленных булавок и битого стекла. Табби стоит, опираясь на руку Грейс. За нею вровень с ее макушкой на двери написано «Табби, 12 лет». И флуоресцентным розовым фломастером обозначена дата, один из дней этого года. Дешевая бижутерия, Таббина бижутерия, она принадлежала всем этим людям. Грейс взяла с собой только свой дневник, свой красный кожаный дневник да кое-какие легкие летние шмотки, по большей части пастельных тонов свитера ручной вязки и плиссированные шелковые юбки. Дневник из треснувшей красной кожи с маленьким медным замочком, чтобы не раскрывался. Надпись, тисненная золотом на обложке, гласит «Дневник». «Грейс Уилмот, она постоянно донимает твою жену. Заведи дневник», — Грейс говорит. «Начни рисовать опять», — Грейс говорит. «Ступай, выметайся из дома и полежи еще в больничке», — Грейс говорит. «Улыбайся туристам». «Питер, твоя бедная, нахмуренная людоедка-жена глядит на твоих мать и дочь и говорит. В 4. Вот когда мистер Делапорте придет за ключами. Это не их дом, уже нет», — твоя жена говорит. «Если к тому времени, когда длинная стрелка будет показывать 12, а короткая 4, вы что-то не упакуете или не спрячете под замок, вы никогда этого больше не увидите». Мисти Мэри в ее рюмке осталась по крайней мере пара глоточков. И, видя рюмку вон там на столе, она будто видит ответ, будто видит счастье, покой и комфорт, каким видела раньше остров Уэйнтонси. Стоя у парадной двери, Грейс улыбается и говорит, «Никто из Уилмотов никогда не покидал этот дом навсегда», она говорит, «и никто из тех, кто являлся сюда из внешнего мира, не оставался надолго». Табби глядит на Грейс и говорит, «Бабуся, grand est quand revient?» «Когда мы вернемся?» И ее бабушка говорит, «Et trois mois?» «Через 3 месяца». И гладит Табби по головке. «Твоя дряхлая, бесполезная мать идет дальше скармливать пух и нитки пылесосному шлангу». Табби открывает парадную дверь, чтобы отнести чемодан к машине, к этой ржавой груди металлолома, воняющей мочой ее отца, твоей мочой. И твоя жена спрашивает ее, «Что тебе сейчас сказала бабушка?» И Табби оборачивается, она закатывает глаза и говорит, «О, Господи, расслабься, мама! Она сказала лишь, что нынче утром ты отлично выглядишь». Табби лжет. Твоя жена не дура. Сегодня она знает, как она на самом деле выглядит. То, что тебе непонятно, можно понимать как угодно. Потом, когда она снова остается одна, она, миссис Мисти Мэри Уилмот, когда на нее никто не смотрит, твоя жена встает на цыпочки и тянется губами к внутренней стороне двери. Ее пальцы растопырены, прижаты к годам и предкам. Коробка мертвых красок лежит на полу у ее ног, и она целует грязное пятно под твоим именем, где, если она все правильно помнит, оказались бы твои губы.